Глава 27. В здании совета Перикл, загибая поднятые вверх напряженные пальцы, перечислял. «Мои приоритеты. Во-первых, спартанцы, которые никак не уберутся домой. Во-вторых, то, что за один месяц произошло больше убийств и краж, чем за весь прошлый год. Есть люди, которые пытаются довести дело до сдачи города Спарте, но причина не только в них. Из-за прибытия такого количества новых людей напряжение в Афинах сильно возросло. Люди дерутся, как бешеные псы, и нам нужно что-то предпринять». Перикл окинул взглядом совет и отметил про себя, сколько было пустых мест. «И третье. Распространяется эта проклятая болезнь. У нас есть отчеты врачей, цифры, подтверждение, что она занесена из порта. Вчера мне пришлось вызывать скифов для подавления бунта. Толпа пыталась расправиться с новыми семьями за то, что те принесли заразу. Если ситуация ухудшится, у нас не останется людей, чтобы охранять стены и ворота. Окопавшиеся здесь лазутчики просто откроют их, и спартанцы войдут в город». Отвечать ему встал архонт Аполлодор, человек родовитый и опытный. Он выглядел больным, лицо землистого цвета, кожа блестит от пота. Аполлодор был стар, принадлежал к поколению отца Перикла, однако не упустил возможность взять слово. Его голос и воля не утратили силы. «Я считал, что спартанцы не могут провести в походе целый сезон. Тем не менее, они остаются. Есть у стратега какое-то объяснение? Я привел семью за эти стены, полагая, что это ненадолго. И вот мы здесь, не имеем ни достойного жилища, ни места, где можно помыться. Фонтаны загрязнены, колодцы отравлены нечистотами. Если бы не доставляемые из порта бочки, город задохнулся бы без воды или умер от ее нехватки». Старик мог бы продолжать, распаляясь и в гневе проглатывая слова. Перикл встал с места, и Аполлодор унялся. Вероятно, ему сейчас больше, чем обычно, хотелось присесть на каменную скамью и передохнуть. Опустившись на нее, он тяжело дышал, и Перикл поморщился. «Архонт Аполлодор спрашивает, почему спартанцы не уходят? Я могу только предполагать. В прошлом они опасались восстания своих рабов. Есть подозрение, что они сократили их численность до количества, которым можно управлять, и устранили эту угрозу, потому и остаются под нашими стенами так долго». «И что предпринимает в этой связи стратег?» — не вставая спросил Аполлодор. Несколько голосов повторили его вопрос, и Перикл кивнул. «Наш флот разоряет прибрежные города Пелопоннеса, сограждане. Мы получаем известия быстрее, чем они достигают ушей военного царя спартанцев. Я надеюсь, когда он узнает, эфоры призовут его домой. Каждый день, что он проводит здесь, мы треплем его фланги. Может быть, этого хватит». Перикл сомневался в собственных словах, и у него мелькнула мысль, что члены совета чувствуют это. Он снова вспомнил, как Кима написывал царя Спарты Плиста Анакса. Юный правитель был презрителен, груб, самонадеян. Типичный спартанец, будто отлитый из гипса в форму. В нем не ощущалось слабости, он не бахвалился и не сыпал угрозами. Плистоанакс взял серебро в обмен на перемирие, но потом легко мог бы его нарушить. Если спартанец винит Афины в смерти своего отца, Перикл не мог поверить, что человек этот смиренно вернется домой, как бы они ни терзали его. «А что касается поддержания порядка...» Перикл осекся, потому что архонт вдруг завалился на бок, его плащ распахнулся, обнажив костлявую грудь, покрытую синюшной кожей. Находившиеся рядом со стариком пытались поднять его, но он был без чувств. Перикл в мрачном оцепенении следил, как грудь Аполлодора поднялась и опала. Поднялась и опала. Голова архонта откинулась назад. Он умер. Его кишечник расслабился, и наружу вытекла тонкая коричневая струйка, которая полилась вниз по рядам, послышались возгласы отвращения. Скамьи вокруг покойника мигом опустели, кого-то рядом вырвало. У Перикла пересохло в горле, и голос его прозвучал скрипуче. «Собрание откладывается в связи с чрезвычайной ситуацией и в честь архонта Аполлодора. Да перейдет он реку с миром!» Перикл дал знак скифским стражникам. Их командир, широко раскрыв глаза, попятился. Перикл раздраженно кашлянул. Страх заразиться распространялся по городу быстрее поганой болезни. Люди прятали лица и шарахались друг от друга, убежденные, что причина — дурной воздух. «Лохак!» — крикнул Перикл скифскому начальнику. «Исполняй свой долг! Позови уборщиков, пусть Архонта приведут в порядок. Мы не можем оставить Аполлодора здесь, понятно? Все остальные покиньте, пожалуйста, зал. Почтите Архонта!» Перикл с отвращением посмотрел на коричневую полосу, стекшую рядов на шесть вниз. Выйти из города, чтобы кремировать тело, было невозможно, поэтому люди зажигали погребальные костры во дворах и тщательно следили, чтобы от случайной искры не разгорелся пожар. Дым от них добавлял густоты и без того душному воздуху. Перикл устало вздохнул. Трудно сохранить достоинство в смерти, как бы она ни пришла. Но всего несколько дней назад Архонт выглядел вполне здоровым. Перикл подумал о своих сыновьях, которые тоже слегли с каким-то расстройством кишечника. Ксантип был уверен, что они с Паралом съели испорченную рыбу. Мысль, что это может оказаться та же мерзкая болезнь, хладной дланью сжала грудь Перикла. «Нет, Ксан с Паралом сильные и крепкие. Зараза их не коснется, не повредит им. Может быть, они уже поправились?» Он решил, что найдет время зайти домой к сыновьям и удостовериться в том, что им обеспечен наилучший уход. Перикл ощущал груз лет на плечах, к нему примешивался страх. Мор в городах случался почти каждое лето, это известно. Болезни приносило ветром, их завозили в трюмах кораблей, и они какое-то время распространялись со скоростью пожара, унося жизни стариков и детей. Но ни взрослых людей, ни стратегов. Перикл был нужен. Богам известно, лишь он один способен сохранить город. Его время еще не пришло. «Этого не может быть», — твердил он себе снова и снова, закрыв рот куском ткани и торопливо выходя из здания совета на свежий воздух. Перикл огляделся и постучал в дверь дома, который был знаком ему с детства. Отец останавливался в нем, когда жил отдельно от семьи. Разумеется, после устроенных персами пожаров дом перестроили, но на какое-то время, до развода, он стал и его домом тоже. Перикл с любовью погладил дверной косяк в ожидании, пока ему откроют, и при этом держался на стороже, не появится ли откуда-нибудь угроза. Поступало много донесений о нападениях на мужчин и женщин. Жертвам, конечно, не было дела до того, что их обокрали или убили ради спасения чьей-то семьи. Держа руку на рукояти подвешенного к поясу ножа, Перикл посверкивал глазами натолпившихся неподалеку беженцев. День был жаркий, людей пришибло солнцем, они дышали, раскрыв рот, и глядели на него. Запах в этом месте, густой, как прокисший бульон, напоминал живое существо. Прикрывавшее лицо ткань от него не спасала. Перикл стукнул в дверь кулаком еще раз, сильнее. Прошла целая вечность, прежде чем он услышал шаги. Загремела задвижка, дверь медленно открылась в сумрак, дохнула прохладой, как из каменного храма. Перикл вздохнул с облегчением, ступил внутрь и не забыл задвинуть засов. Перед ним стояла его бывшая жена, но он едва узнал ее. Руки у Фетиды тряслись, с момента их последней встречи она сильно похудела, так что кожа складками висела у нее под подбородком, а на руках, покрытая глубокими морщинами, напоминала смятую ткань. Глаза у нее горели скорее безумием, чем здоровьем. Перикл сглотнул и снял с лица повязку, чтобы заговорить. «Фетида, ты выглядишь... Когда ты ела в последний раз? Где мальчики?» Воздух в доме был прохладнее, чем на опаленной солнцем улице, но вонь ощущалась и здесь. «Этот смрад становился привычным», — подумал Перикл. Напасть, поразившая город, имела особый запах, так же, как и цвет. Синюшный оттенок кожи, какой он видел у Архонта Аполлодора. Перикл пригляделся к своей бывшей супруге, нет ли этой синевы на ее лице, на шее, но свет был слишком тусклый. «Фетида?» — снова произнес Перикл, на этот раз мягче. Он взял ее за руку, и она сникла, будто только и ждала его прикосновения. Перикл почувствовал, что почти тащит ее на себе, хотя вес был не такой, как прежде. Он прошел вместе с ней через прихожую к скамье и помог ей сесть со всей возможной осторожностью. Запах поноса вокруг нее был сильнее, он словно поселился в ее волосах, пропитал кожу. Рвотный ком подступил к горлу, и Перикл мельком увидел горшок у окна. Однако стоило ему заглянуть внутрь, как от вида вонючей жижи конвульсивные спазмы усилились. Он не удержался и добавил свою порцию к этому жуткому месиву. Его выворачивало до тех пор, пока желудок не опорожнился дочисто, и даже после этого спазмы продолжались до рези в животе. «Где слуги?» — наконец выдавил из себя Перикл. «Их нет», — шепнула Фетида. «Сбежали?» Когда она покачала головой, Перикл ощутил приступ паники. «Где мальчики, Фетида? Где Ксантип? Парал?» Она подняла глаза к лестнице, и Перикл почти оставил мысль выйти на улицу и вылить содержимое горшка в канаву, добавив в нее свою долю нечистот. По пути сюда он видел в одной из них дохлую собаку, которая упала туда и забила сток. В результате образовался потоп, столь ужасный на вид, что Перикл подумал, не лучше ли, чтобы тут начался пожар. Солнце по-прежнему палило. Пока снова не пойдет дождь, эти открытые сточные канавы по всему городу останутся забитыми и будут источать зловоние. Выругавшись себе под нос, Перикл вышел на улицу с полным до краев горшком. Он так долго пытался задерживать дыхание, что у него закружилась голова, и он пошатнулся. Горшок он опорожнил в канаву, оттуда поднялся рой разъяренных, оторванных от пира мух. Выплеснутое им сверкнуло и влилось в общий поток. Тряпки, чтобы вытереть горшок начисто, у Перикла не было. Он отнес его в дом и поставил рядом со своей бывшей женой. Она уставилась на него, в ее глазах он прочел страх. Поднимаясь по лестнице, Перикл не дышал. Сердце в груди то трепетало, то глухо ухало. Это вызвало напряжение. Было неприятно, словно он попал в ловушку страха и не мог из нее выбраться. На верхнем этаже дома, под крышей, находились четыре спальни. Перикл открывал одну дверь за другой, обнаруживая постели в грязных пятнах и с жужжанием петляющих по воздуху жирных мух. В последний раз он видел Фетиду всего несколько дней назад, тогда она была в полном порядке. Быстро же делает свое дело эта напасть. Может быть, это означало, что она так же быстро пройдет и будет забыта? Некоторые поветрия так и заканчивались, к примеру, лихорадки нынешним летом. Странно, но когда он вел Фетиду к скамье, она была холодной, а вовсе не пылала от жара. Перикл открыл третью дверь и увидел лежавшего на постели Ксантипа. Тот выглядел исхудавшим, в комнате разило рвотой и поносом. Перикл думал, что постепенно привыкнет к самым мерзким запахам, но каждый новый вдох бил по его обонянию. «О, сынок, бедный мой!» — произнес Перикл. Он подошел и сел рядом на постель. Ксантип медленно моргнул и поднял руку. Перикл взял ее в свою и почувствовал сильнейший жар. Ему доводилось видеть, как трясет в лихорадке раненых. Жар усиливался и усиливался до тех пор, пока не наступала смерть или не вмешивалась судьба. «Где врачи?» — спросил Перикл. Ксантип только покачал головой. Его глаза были до странности широко раскрыты, губы не смыкались. Перикл ощутил, как в него ледяным клинком проникает страх, становится трудно дышать. «Они...» Перикл склонился, чтобы услышать шепот силившегося говорить сына. «Они отказываются выходить из дома. Им предлагали золото. Я так хочу пить...» Перикл поискал воду, тряпку, что-нибудь, чтобы смочить губы сыну, и проклял свою непредусмотрительность. В обычное время один из домашних слуг рано утром ходил за водой к фонтану, а в периоды засухи воду приносили из реки, протекавшей к югу от города. Фонтаны пересохли, спартанцы перекрыли ток воды или просто засорились трубы, не имело значения. Перикл понимал, нужно послать кого-нибудь в порт, чтобы принести сюда новую бочку, одну из тех, что день и ночь доставляли к причалам на лодках. Он мог это сделать». Иначе какой смысл вообще стоять во главе города, если даже такое дело было бы ему не под силу? «Я добуду воду, Ксан, обещаю. Ты можешь подождать еще немного?» Сын кивнул, и Перикл, пятясь задом, вышел из комнаты. «Я постараюсь как можно быстрее». Он сунул голову в соседнюю дверь и обнаружил в комнате Парала. Тот был в чуть лучшем состоянии, чем Ксантип. Лежал в постели, но, увидев отца, сразу приподнялся. Перикл заметил, что он читает, и испытал гордость за сына. «Ксан и мама очень больны», — сказал Парал. «Думаю, я в порядке, хотя уже не пытаюсь остановить это. Из меня все течет и течет». Он вдруг смутился. Перикл увидел, что постель сына вся мокрая, пропитана жидкостью, имевшей тот же кислый запах, которым провонял весь дом. Теперь я здесь. Прости, я должен был прийти раньше. Не знал, что вы все так больны». «Болезнь поражает внезапно и сильно», — ответил Парау. В его глазах тенью промелькнули болезненные воспоминания, и Перикл ощутил новый укол вины. Он занимался городом. Но разве это служит ему извинением? «Я отправлюсь за водой», — твердо сказал Перикл. «В доме никого, и фонтаны все загрязнены. Я достану воду в порту, но на это уйдет несколько часов». «Спасибо тебе», — произнес Парау. С этими словами он снова лег, явно испытав облегчение. Перикл кивнул. Городу придется немного подождать, пока он позаботится о своих мальчиках. Он шумно спустился с лестницы в полутемную прихожую. Фетида так и сидела там, где он ее оставил. Но Перикл моментально понял, что-то изменилось. Неподвижность мертвецов безошибочно определяют те, кто знаком с ней. Перикл остановился рядом с Фетидой, прикоснулся к ее лицу. Он не ожидал, что его накроет такой волной печали. Между ними всегда что-то оставалось недосказанным, и в тот момент Перикл ясно осознал это. Он закрыл Фетиде глаза, упорно смотревшей в одну точку, мягко поднял ее. Она и правда совсем ничего не весила. Отнес наверх, но ее кровать была грязная, вся в высохших темных пятнах. Опустив тело на деревянный пол, Перикл сдернул с постели белье, открыл ящики и сундуки в поисках свежего. Каждый кусок ткани был разорван на полосы. Он уже собирался бросить свою затею, когда выдвинул последний ящик в ее комнате. Там лежало платье, которое Фетида надевала на свадьбу, нетронутое и пропахшее плесенью. Она сохранила его. И Перикл, пока раскладывал платье на голых досках кровати и переносил на нее тело покойной, вдруг обнаружил, что плачет. Снова спускаясь по лестнице, Перикл услышал голос Парала. Сын спрашивал его, что происходит, но он не ответил. Дверную задвижку можно было приподнять и потом, тряхнув дверь снаружи, сбросить вниз. Но раз ни у кого в доме не хватило бы сил подойти к двери в ответ на стук, Перикл понял, что по возвращении ему придется сломать ее. Когда он вышел на улицу, его встретили отчаянные глаза, мучимых жаждой людей. Он не стал обращать на них внимания и торопливо зашагал прочь. В конце улицы прошел мимо пересохшего фонтана. Земля на дне его чаши запеклась под солнцем и растрескалась. Здесь люди тоже глядели на стратега, разинув рот, как вороны. Перикл думал, что его приоритеты достаточно ясны, когда объяснял их совету. Но в Афины пришел мор. И пока болезнь свирепствовала, им была нужна вода. Дорога между длинными стенами к порту находилась в тени, пока солнце еще всходило. Только полуденные лучи могли осветить эту полосу земли, а потому здесь стояла странная прохлада в сравнении с остальным городом. Перикл проходил мимо башен и видел наверху несших стражу гоплитов с луками. Они наблюдали за ним, и ему хотелось крикнуть, чтобы смотрели за стены, как положено, но он этого не сделал. В обычный день он встретил бы тысячу людей, идущих в город или покидающих его, и столько же повозок и тягловых животных, везущих поклажу. Это была артерия жизни, стоявшие лагерем снаружи спартанцы не могли перерезать ее. На дороге Периклу попалось всего несколько человек. Они отшатывались от него, закрывая рот рукавами. Узнавали они его или нет, он не мог сказать. Впереди блестело море, там виднелись корабли с мерно взмахивающими веслами. Эта картина веселила сердце Периклу, когда он приближался к порту. За десяток лет Пирей сильно изменился. Здания были перестроены из камня получше, появилось больше новых доков и причалов. Отец Перикла едва ли узнал бы это место. Перикл лично обсуждал каждую деталь с Фидием и наблюдал за строительством. Это было чудо. Оказавшись на главной площади, Перикл повернул направо и двинулся прямиком к начальнику порта. В Пирее замечалось больше признаков жизни, чем на дороге, ведущей к нему. Это был практически отдельный город. Вероятно, люди здесь меньше опасались болезни, чем в Афинах, или она не с такой силой захватила их. Перикл подумал о Фетиде. Ее образ всплыл в его сознании, и он сильно тряхнул головой, отбрасывая все посторонние мысли. Ему нужно сделать свое дело. У домика начальника порта Перикл увидел очередь. Люди переговаривались, стоя на солнце. Проходя мимо них, он вдруг остановился и медленно повернул голову. Повозка, нагруженная чем-то похожим на амфоры для вина или воды. «Что там?» — спросил он. Хозяин окинул его взглядом с ног до головы, прежде чем решить, стоит ли отвечать. «Речная вода!» — наконец произнес он и показал довольно грубый деревянный жетон с вырезанными на нем знаками. «Вся уже куплена и оплачена. Ты из совета? Я продам тебе ее за 30 драхм, если хочешь». 30? — изумился Перикл. Это было во много раз дороже, чем могло стоить в обычное время. Он крепко сжал губы, вдруг разозлившись. «Не гляди на меня так, сынок! Цены военные! Ты выручишь за них 60, если отвезешь в город. Может, уже и больше!» Посмотрев в сторону причалов, Перикл увидел судно, с которого разгружали бесценный груз воды, так необходимый в городе. Рядом стояли повозки, нагруженные мешками с зерном, возниц рядом не было. Перикл нахмурился. «Хорошо», — сказал он ожидавшему ответа водовозу. «Я покупаю. Мне понадобится и твоя повозка». «Повозка не продается», — со смехом ответил торговец. «Как я заработаю себе на жизнь, если мне не на чем будет возить кувшины, а?» «Тогда жди здесь, я приведу другую». Перикл зашагал вдоль очереди, пропуская мимо ушей возражения и злые слова. Он вошел в дом и застал начальника порта, пьющим вино из чаши. Дюжие гоплиты стояли по бокам его стола, их присутствие объясняли стопки монет. Увидев серебро и золото, Перикл почувствовал, что гоплиты следят за каждым его движением. Остановившись перед столом, он поднял вверх свою бронзовую медаль, подтверждавшую его звание стратега. «Я Перикл, афинский стратег. Встань в моем присутствии!» Начальник порта разинул рот и поднялся, косясь на стопки монет, происхождение которых ему теперь, вероятно, придется объяснять. Гоплиты обменялись тревожными взглядами. «Я вижу воду на причалах и повозках. При этом город умирает от жажды. А у тебя, похоже, дела идут отлично». Перикл одним махом смел со стола монеты. Начальник порта вскрикнул, но не потянулся за ними. «Стратег, я пытался! Никто не хочет ехать в город! Запасы воды копятся здесь, и мне не найти людей, которые отвезли бы их туда. Все боятся заразы». «Это, как я вижу, не помешало тебе торговать собственностью совета», — сказал Перикл. «Во время войны ты поплатишься жизнью». Начальник порта протиснулся мимо стола и упал на колени. «Прошу тебя, стратег, как я могу заставить людей, если они боятся?» Перикл вспомнил Фетиду, которая перед смертью так хотела пить. «А ты покажи пример», — сказал он. «Выведите его наружу». Последние слова он бросил двоим гоплитам и развернулся. Начальник порта заплакал, но его все равно поволокли на улицу так, что его колени ударялись о камни. Толпа притихла и замерла, будто среди людей бродил волк. Перикл сурово глянул на них, увидел хозяина бесценной повозки, который пробирался к краю скопления людей, и еще раз возвысил голос. «Стойте, где стоите! Властью афинского стратега! Мы ведем войну! Невыполнение моих приказов будет караться смертью! Ясно?» Все кивнули, застыв на месте от страха. Перикл заметил, что некоторые по краям толпы озираются, прикидывая, удастся ли им сбежать. «Убивай каждого, кто вздумает скрыться!» — приказал Перикл одному из гоплитов. В ответ тот грозно рыкнул на толпу, чем застращал людей еще больше. Другого гоплита Перикл послал на ближайший корабль, чтобы вызвать с него командиров. Они явились под палящим солнцем с видимой неохотой. Но приказ есть приказ. Может, они не отличались такой дисциплинированностью, как спартанцы, однако в Афинах был человек, известный всем по имени, и он призывал их. Перед Периклом выстраивалось все больше людей, а начальник порта ерзал, стоя на коленях. Этот человек привык заправлять в порту всем и теперь, сгорая от стыда, не смел поднять глаз от земли. «Ради чего бы вы ни пришли сюда? Каков бы ни был ваш ранг, забудьте об этом», — произнес Перикл. «Я приказываю доставить воду в город, наполнить все повозки, какие только есть в порту, и как можно быстрее отправить их по дороге, затем вернуться и сделать это снова». «А как же мешки с зерном? У нас их полные трюмы», — сказал капитан одного корабля. Перикл глянул на этого человека, привыкшего к власти, мгновение всматривался в него, пока тот не дрогнул и не опустил глаза. «Отложите их в сторону или оставьте крысам, мне все равно. Это завтрашняя проблема. А сегодня колодцы в городе пересохли, и люди гибнут. Я отдаю приказ как представитель совета и от имени Афинского собрания». Один из новых гоплитов начал бочком отодвигаться в сторону. Перикл повысил голос и гаркнул на него. «Стоять на месте! Еще шаг, и я лишу тебя жизни прямо на этом причале!» «Не надо!» — пролепетал гоплит. Перикл увидел, что тот был совсем молод и весь дрожал. «Прошу тебя, я не могу идти в город! Я видел чуму и не могу!» Парень продолжал двигаться, и Перикл подал знак ближайшим к нему людям. Двое гоплитов с корабля схватили беглеца за руки. Один прошипел ему в ухо, чтобы молчал, но тот продолжал ныть и умолять. Перикл ждал, думая о Фетиде, соображая, что и Аспазия тоже может умереть. Он почувствовал, как внутри у него все похолодело, задубела кожа, замерло сердце. «Хорошо. Властью, дарованной мне гражданами Афин на время войны, я приговариваю тебя к смерти. Исполнить приговор!» Он обращался к капитану корабля. Тот побледнел, но решительно сжал губы. Гоплит, которого держали за руки, начал дико выть. Капитан вынул из-за пояса нож. Двое гоплитов не отпускали его, и казнь свершилась быстро. Но к моменту, когда казненный перестал дергаться, все исполнители приговора были забрызганы кровью. Перикл глянул на начальника порта, который, вытаращив глаза, следил за происходящим. «Тебе нужен еще один пример?» — спросил Перикл. Мужчина замотал головой. «Нет, Куриос! Я доставлю воду в город, клянусь!» «Тогда действуй! Все вы! Тащите воду из трюмов! Работайте группами по 4 человека! Если я узнаю, что кто-нибудь из вас смылся, всех отловлю лично, и пощады не будет! Шевелитесь!» Все разделились на группы, загудели, как роящийся улей. Капитан корабля отправил с каждой группой двоих гоплитов показывать, откуда и что нести, а также следить, чтобы никто не сбежал. Сам он оставался на месте, пока Перикл не обратился к нему. «Если ты собираешься жаловаться на мои действия, обсуди это с советом». Капитан поморщился. «Нет, дело не в этом. Он не выполнил приказ. Ты поступил правильно. Вот только я хотел спросить тебя, стратег. Я прибыл сюда утром, и мы узнали, что в городе чума. Своих людей я не пустил в здешние публичные дома, но ты сам все видел. Там действительно плохо?» Перикл задумался. Он нуждался в помощи этого человека. «Бывало и хуже. Это обычное летнее поветрие, ничего больше. Нам нужна вода, зерно из твоих трюмов и все остальное каждый день, пока напасть не отступит». Он взглянул на последнего оставшегося рядом с ними человека, начальника порта, который так и стоял на коленях, не смея подняться. Гоплиты утащили труп, только пятно крови осталось на камнях. «Вставай», — приказал Перикл. «Ты должен знать это место лучше всех. Будь сегодня моей правой рукой. Помоги все сделать». Мужчина с отчаянным облегчением встал. «Они просто боятся. Трудно заставить людей работать, когда им страшно». Он глянул на кровь. «Нельзя убить всех, кто откажется взяться за дело». «Ты ошибаешься», — холодно произнес Перикл. «Хотя до этого не дойдет. Наши солдаты дали клятву исполнять приказы до самой смерти. Нет разницы между сражением с персидскими бессмертными и этой напастью. Скажи им так, если они спросят. А теперь идем со мной. Я хочу, чтобы по этой дороге катилась вереница повозок, и они отправлялись в путь по первому требованию». Была уже ночь, когда Перикл вернулся домой. Он обгорел на солнце и чувствовал себя разбитым от целого дня, проведенного на ногах, за принуждением людей к исполнению своей воли. Даже обратная дорога в город не принесла ему облегчения. Однако у дома на улице стояла груженная повозка. Вокруг собиралась толпа, гоплиты раздавали глиняные амфоры и даже мехи с вином, которые Перикл нашел на складе. Больше таких же повозок прибудет на рассвете. Это только начало. Перикл постучал в дверь и вспомнил, что задвижка внутри упала. Он нахмурился. Жаль, что придется ломать дверь, а потом, прежде чем лечь спать, искать плотника. Еще одна задача в придачу к сотням других, которые ему нужно решать. Двумя мощными пинками он вышиб дверь и вступил во мрак. Поднимаясь по лестнице, он нес под каждой рукой по амфоре с прохладной водой. В комнате Ксантипа было темно, лампа не горела. Перикл сел на край кровати и на ощупь по памяти отыскал светильник. Он чиркнул кремнем по железу над кусочком шерсти, подул на него и поднес огонек к фитилю. Тот затрещал, заплевался и рассеял золотистым светом ночную тьму. Сын был мертв, рот приоткрыт, наружу высовывался сухой язык. Скорбь накинулась на Перикла с ужасающей силой. Он прикоснулся к Ксантипу, потряс его, но тело было холодное, застывшее. Перикл с плачем взял лампу и метнулся в другую комнату. «Парал, твой брат!» — воскликнул он. Ответа не последовало, и когда свет упал на вторую постель, он увидел распростертого на ней безжизненного второго сына. Перикл медленно осел на пол, накрыл одной рукой лампу и загасил ее ладонью, ощутив боль ожога, но ему было все равно. Некоторые вещи заслуживают темноты.